Исаак Голдман предпочитал обедать в закрытом клубе с видом на Финский залив. Престижное место только для своих. Ефим Коган тоже был вхож в это заведение и возник на пороге отдельного кабинета так внезапно, что Исаак Давидович едва не выронил ложку с супом на колени. «Ты, Ефим, всегда врываешься, как ураган, или возникаешь словно из ниоткуда», заметил банкир, справившись с первым замешательством. «Садись, тоже будешь обедать». «Не садись, а присаживайся», — суеверно постучал пальцами по столу Коган. «Я уже заказал все, как обычно, принесут сюда, если ты не против моей компании. А пока я жду заказ, Изя, тут нет лишних ушей, поэтому спрашиваю у тебя прямо. Ты зачем мне палки в колеса суешь?» «Ты о чем, Коган?» — выгнул бровь Голдман. «Ты же понял, о чем. О деле, над которым я работаю». «О котором? У тебя их всегда 5-6 в работе». «Изя, давай не тянуть, так сказать, кота за бейцелы. Ты ведь понял, о чем я говорю. Послушай, я тебя понимаю и соболезную, сам ведь отец. Но разве тебе легче станет от того, что приговор вынесут первому попавшемуся? А настоящий убийца на свободе останется?» Лицо Исаака Давидовича изменилось. Он резко отодвинул пиалу. «Соню убила Мухина», — сказал он отрывисто. «Больше никого на балконе не было. Даже случайно оказавшегося поблизости бомжа не получится приплести. Так что свою риторику оставь для судьи. И весь двор слышал, как эта девица угрожала моей дочери расправой». «Но разве мы никогда никому не говорим «я тебя убью»?» — возразил Ефим. «Но не совершаем же этого. Помнишь фильм «12 разгневанных мужчин»? Там как раз рассматривался похожий момент. Ему принесли салат, сырную тарелку и высокий стакан столовой воды. «Изя, у меня есть основания думать, что преступление совершил кто-то другой», — продолжал Ефим, когда официант вышел. «Ты ведь меня знаешь. Если я уверен, что клиент заслужил свой приговор, я скорее откажусь от дела. Заслужил, пусть получает по заслугам. И намеки ни меня не проведешь. Однако весной клиент, для которого ты добился домареста, сбежал и накуролесил на юге», — заметил Голдман. «Верно», — не стал отрицать Ефим, смакуя греческий салат. «Поначалу я обманулся на его счет, но быстро это понял и исправил ошибку. Изя, если бы у меня изначально не возникли сомнения в том, что оказалось на первый взгляд таким складным и ясным, я бы не взялся за это дело. А ты просто хочешь, чтобы Мухину поскорее судили, не вникая, не думая, что не все так просто. И ты мне мешаешь работать». «Каким образом, Фима? Я банкир, а не юрист, и в вашей специфике не настолько сведущ, чтобы мешать тебе». «Сначала...» — Коган положил на крекер кусочек сыра. «Твой юрист уговаривает свидетельницу Добровольскую слегка изменить показания. Потом, когда она отказалась, за ней целый день таскается какая-то гопота и откровенно мозолит ей глаза, на нервы действует. Я не думаю, что Карпухин действовал по своей инициативе. Дисциплина у тебя отлажена безупречно. И твои служащие, их бадуэнзих, прошу прощения, перевод сидиш, пукнуть не смеют без разрешения». «Ты же не думаешь, что я имею какие-то контакты с гопотой?» — слегка поморщился Исаак. «Я и понятия не имею, кто и зачем таскался за этой дамой. И таскался ли вообще, или ей показалось. Тем более, что она помощница воркутинского Нерона». Ефим подцепил еще пару ломтиков сыра. «Неладно получается, дама приехала в Питер по делам своего босса, а на нее наезд пошел, пугачки начались». «Знаю Нерона», — неспешно кивнул Голдман. «Серьезный человек, бизнес в Питере покупает. Я думаю, что это было недоразумение. Григорий Петрович — человек интеллигентный, профессионал своего дела. Я не могу себе представить, чтобы он посылал какую-то шпану пугать гостью нашего города». «Да, он попросил госпожу Добровольскую слегка покривить душой». Банкир позвонил в настольный звонок, чтобы убрали посуду из-под первого, и сложил пухлые ладони домиком на столе. «Я всего лишь попросил его сделать так, чтобы дело Мухина и не размазывали надолго, а пропустили в короткие сроки, а уже что он по этому поводу намудрил, не берусь анализировать. А посадку в карцер моей подзащитной тоже без твоего участия подстроили». Дождавшись, когда один официант унесет посуду, а другой подаст Исааку Давидовичу крудой с форели, а ему грибной суп, продолжал Ефим. Голдман поднял брови. «Мухина на днях подралась с соседкой, да, мы законфликтовали, не поделив некоторые предметы ухода. фыркнул банкир. «Ценю твой юмор, Коган». Вмешался персонал, одна из сотрудниц якобы получила сильные душевные и физические травмы по вине госпожи Мухиной. Заявление, медэкспертиза, карцер, новое дело по статье побои. «Тебя это удивляет?» – поджал губы Исаак Давидович. «Эта барышня привыкла себя вести разнузданно. Плевать на правила приличия, считать себя выше других и думать, что она все что угодно может себе позволить. И даже находясь под следствием, продолжает в том же духе. Недавно твоя жена уже имела дело с этой девицей и насмотрелась на ее манеры». «М-да, и наслушалась», — кивнул Коган. «Так что я не удивлен. Но на этот раз она попала по-настоящему. Напасть на сотрудницу ФСИН при исполнении. Тут ни один судья на ее сторону не встанет и не накажет сотрудницу внутренних войск за то, что Мухина руку себе об нее ушибла и маникюр дорогостоящий попортила». «Изя». Ефим задержал на полпути ложку. «Мне кажется, или ты злорадствуешь?» «Если бы Мухиной раньше объяснили, что есть слово «можно», а есть и «нельзя», и помнить их должна даже она, и что правила поведения в обществе на нее распространяются так же, как и на всех», — резко сказал Гольдман. «Она бы не возомнила себя избранной элитой, которой дозволено творить все, что заблагорассудится, и плевать на все ограничения. Но она перегнула палку. И теперь пожалеет о том, что подняла руку на мою дочь». «Тут все сложно, Изя», — ответил Коган. «И, пожалуйста, не мешай мне выяснять, что на самом деле случилось на том балконе. Просто поверь мне, если бы у меня не было оснований сомневаться, я бы не взялся за это дело». Банкир молчал, задумчиво вертя в пальцах вилочку для рыбы. Артур В, Рита Н, Ира С, Анатолий О. Вот и все, что мне удалось пока узнать. Думала Наташа, сидя в гостиной первого этажа дома Гольдманов среди гостей, приехавших на 9 дней. Может, они или их родители сейчас тоже здесь, а я об этом даже не знаю. Во всем огромном интернете я не нашла их полных фамилий. Маленький Стасик сидел с няней в детской на третьем этаже. Вся мансарда была отдана в личное пользование юному Гольдману. Обычно жизнерадостный малыш с заливистым хохотом носился по всему особняку, топача крепкими ножками, подражая голосам животных или шуму машин, стреляя из игрушечного оружия и катая машинки. Иногда Стасик с размаху падал и оглашал особняк громким басовитым криком. И к нему со всех ног кидались мать, няня и две гувернантки. И только сегодня мальчику не разрешили выходить из мансарды, чтобы не нарушать скорбную атмосферу в гостиной. Исаак Давидович сидел в своем любимом кресле в нише возле кофейного столика и потягивал коньяк из пузатого бокала. Лицо банкира окаменело, он замкнулся в себе и немногословно отвечал на соболезнования гостей. Тихо проходили нанятые на сегодня официанты, предлагая гостям напитки и закуску. Выйдя в сад на перекур, Наташа увидела в беседке для курения одну даму лет 35, худощавую, с острым нервным лицом, уже слегка захмелевшую. Ее пальто и платье стоили, наверное, дороже, чем прежняя балаклавская квартира Новицкой. «Ох, ну как тут не поверить в злой рок?» Словно продолжая ранее начатый разговор, воскликнула молодая женщина, когда Наташа вошла в беседку и щелкнула зажигалкой. «Вы можете себе представить, пару лет назад это ужасная трагедия у Викуловых, и вот теперь Сонечка». «А что случилось у Викуловых?» – спросила Наташа. Она была бегло знакома с этой парой лет 55-60 работниками дипкорпуса. Сухощавый стройный мужчина с элегантной проседью и его моложавая холеная жена с девичьей фигуркой. Только что она видела их в гостиной, беседующих с Ниной Гольдман. «Как вы не слышали?» Изумилась дама и так махнула рукой, что чуть не прожгла сигаретой свое платье. «Все были в ужасе. Бедный мальчик, ему было всего 22 года. Отмечал с друзьями окончание вуза, встречали рассвет возле Лахта-центра. Ах, да, я тогда была в Хаджа-Сала. Занималась парочкой заковыристых убийств и покушением на Беллу. И пропустила главную новость светского Питера. Краем уха слышала, что у Викулова погиб младший сын. Но подробностей не знаю». «Артур Викулов!» Всхлипнула женщина и достала кружевной платочек. «Чудесный мальчик, такой талантливый, он был настоящим поэтом. Писал чудесные тексты для песен. Он мог бы преуспеть в шоу-бизнесе, если бы не эта страшная трагедия. «А что с ним случилось?» – спросила Наташа. «Да, я слышала о трагедии у Викуловых, но в подробности не вникала». «Артур Викулов. 2 года назад ему было 22 года. Сейчас было бы 24. А 6 лет назад было 18, и его родители вхожи в гостиную Гольдманов, значит, он мог общаться с Соней. И инициалы подходят Артур В. Неужели?» Наташа обратилась вслух. Желающая выговориться женщина обрадовалась такому вниманию. «А все эти бесноватые на самокатах, которым закон не писан!» Патетически воскликнула она. «Разъезжают, где их левой пятки захочется!» Женщина осторожно поднесла к глазам платочек, стараясь не смазать макияж. «Ребята просто ничего не успели понять. Этот урод налетел на них, как торпеда, и сразу же умчался. Наверное, пьян был или под веществами, и не соображал даже, что натворил. Безобразие! Почему наши власти не озаботятся этой проблемой? Почему не положат конец этим бесчинствам на тротуарах? Сколько еще человек должно попасть под колеса, прежде чем они поймут, что это надо остановить?» Если бы самокатчик сбил юношу из простой семьи, едва ли она также воздевала бы руки к небу, подумала Наташа. Из окна статусного авто жизнь простых людей плохо видна. А когда пострадал парень из ее окружения, тут-то вы и поняли, что решение выпустить всю эту технику на тротуары и приравнять ее юзеров к пешеходам было непродуманным и ошибочным. «Если бы отец мальчика не занимал высокий пост», драматично продолжала остролицая женщина, «разве кто-то стал бы искать мерзавца, сбившего Артура? Развели бы руками, ищи, мол, ветра в поле, извините, ничего не поделаешь, и люди остались бы со своим горем. А этот дегенерат продолжал бы носиться, как безумный, избивать людей». Гонщика, по словам экзальтированной дамы, сначала хотели судить за причинение смерти по неосторожности. Но под нажимом возмущенной общественности и особенно родителей Артура дело переквалифицировали. На тротуар он не случайно заехал, скорость предельную тоже намеренно врубил. Уши бананами сам заткнул, никто на него силой наушники не натягивал. И энергетика не под дулом автомата нахлебался, доказывал отец Артура. А значит, должен отвечать за то, что натворил по всей строгости. Ефремова за ДТП на 8 лет осудили, а этому максимум 3 года на поселке дать хотят. Нет уж, пусть тоже отвечает по-настоящему. В итоге парень, сбивший у лахта-центра Артура Викулова, был осужден на 10 лет лишения свободы. «Ах, Сонечка так плакала!» – вздыхала дама. «Они с Артуром были так дружны, мне даже казалось, что дети влюблены друг в друга. Может, они даже поженились бы, если бы не этот ужас». Артур Викулов и Соня Гольдман производили впечатление влюбленной пары, давно дружили. Неужели это были они? Артур взял отцовскую машину, чтобы покатать друзей, а Соня захотела порулить и стала мешать приятелю. Из-за этого эскалада сбил на зебре прохожего. Пока все совпадает. Родители отмазали своих детей и даже изъяли отовсюду любимое упоминание о трагедии на Лиговке. Но 4 года спустя самокатчик сбивает Артура Викулова, а еще через 2 года падает с балкона Софья. Парочка с переднего сиденья – главные виновники гибели Николая Д. Оба погибли. Не верится, что это было случайное совпадение. Так, мне надо проверить одну только что возникшую догадку. Когда эта многословная мадам вернется в дом, я пошарю в телефоне.